Следующий матч между первой школой и второй начнется через 30 минут. Хотя он посчитал перерыв коротким, Масаки не нужно было об этом волноваться, поскольку маловероятно, определенно, что сегодня он не встретится с ними в бою. Зато ему следует поприветствовать мысль, что игроки первой школы изнурят себя. Однако в ту секунду, когда он об этом подумал, понял, что мысль подла, и немедленно выкинул ее из головы. Местные следующего матча еще не объявили, текущий матч уже закончился, но Масаки продолжал сидеть на зрительской трибуне и не мог не говорить с Китидзёдзи. «Так, что ты думаешь о матче?» «Масаки, ты спрашиваешь не обо всей команде, но про него, верно?» Его слова были с поправкой на него, на что Масаки мог только криво улыбнуться. «Ты прав, Джордж. Если бы это был ты, как бы ты его победил?» «Я думаю, что он очень хорошо знаком с полем боя. Боевое движение, обзор поля боя, позиционирование. По сравнению с его магическими способностями, мы должны наблюдать за этим, так ведь?» «Что о его магии?» «Дай подумать. Хотя меня поразило прерывание заклинания, но этот последний резонанс, хотя он и идеально сделал внезапное нападение со спины, он не смог полностью оглушить противника. Разве это не открытие, которое мы можем использовать?» «Да. Сейчас, когда я об этом думаю, при первом контакте он, по-видимому, магией из типа веса нарушил баланс противника, но, наверное, он хотел полностью сбить противника, но смог заставить его лишь присесть на одно колено. Это было и в случае с магией уменьшения веса, который он использовал для прыжков по деревьям. Только ее одной было недостаточно, чтобы держать его вес. Может, до определенной степени он не в состоянии использовать сильную магию? Должно быть, это побочный эффект от долгого использования высокопроизводительных кат. Вероятно, из-за слабых моделей он не может высвободить свою полную силу, но мы, может, никогда об этом и не узнаем. Вполне возможно. С таким превосходным мастерством понятно, что он будет использовать современное аппаратное обеспечение». В связи с тем, что его внезапно повысили в качестве замены, у него не было времени, чтобы привыкнуть к более слабой модели. «Мы не знаем всех тонкостей, но это не нужно, верно? По крайней мере, из магии я думаю, что нам нужно следить лишь за прерыванием заклинания. Вместо того, чтобы следовать примеру игрока восьмой школы, мы обязательно должны быть осторожными, чтобы не попасть в ту же стратегию. Ты имеешь в виду, мы не должны его бояться при столкновении лицом к лицу?» «Именно. Если бы мы только заставили его встретить тебя лицом к лицу... Если мы это сделаем, тогда триумф Масаки будет обеспечен. Например, если наш матч будет на открытых равнинах, мы выиграем в 10 случаях из 10». Во время отдыха игроков первой школы Микихико был сбит с толку, поскольку неоднократно садился и вставал со своего места. «Микихико, ты можешь немного успокоиться?» Калибровка мини-коммуникатора была только что завершена, будто пересматривая его вес, Лео вокруг им размахивал, когда сказал это равнодушно. «Лео, ты по-настоящему беззаботный. Что ж, нас даже приветствовали сверстники из других классов, которых мы никогда раньше не встречали». Эти слова, казалось, Микихико из себя выдавил. Под всеобщими вопросительными взглядами Миюки очаровательно улыбнулась. «Кто бы мог подумать, Йошида-кун такой застенчивый!» Тацуя пожал плечами и сел в непринужденной позе. За ним стояла Миюки и массажировала ему плечи. Она ослепительно улыбнулась Микихико. «Я считаю, что реакция Микихико совершенно нормальна. В конце концов, он невинный подросток Миюки». «Ха! И впрямь Анисама. Миюки прежде никогда не видела застенчивого Анисама, не правда ли?» Когда Миюки увидела, что Тацу обернулся и прищуренно на нее посмотрел, улыбка у нее стала только шире. Все это время ее мягкие белые пальцы не прекращали нежно гладить и массировать плечи брата. «Значит, я стесняюсь, черт побери! Но когда я вижу, как вы это делаете, я становлюсь еще более подавленным». Не в состоянии сказать это вслух, Микихико мог только страдать в тишине. Кстати, в это время Майоми и Азуса прошли через двери павильона из ткани высокого качества 21 века и вошли. Видя брата и сестру вот так, обе застыли, лицо Азуса становилось жарче с каждой секундой. Хотя на вид Майоми не покраснела, она посмотрела на Тацию так, как если бы увидела бродячих собак в грязи. «Каким-то образом я чувствую, как меня безжалостно осудили. Или это презрение?» «Слишком много думаешь?» Когда Тацуя посмотрел прямо на нее, Майоми безжалостно сказала эти слова, затем быстро кашлянула, притворившись, что прочистила горло. К тому времени, как она повернулась, Тацуя уже поднялся. «Каким-то образом этот ребенок выглядит как солдат?» Носки обуви слегка расставлены, спина полностью ровная, руки скрещены за спиной. Будто эта поза совершенно естественна для него. Может, это тревога, благоразумие или самоуверенность? На нем, казалось, все было уместно. Пожалуй, это заставило ее почувствовать, будто ее собственные действия совершенно детские. Ладно, просто забудь. В конце концов, Маюми все еще защищала себя, даже несмотря на подавляющее желание так не делать, что заставило ее слегка презирать себя, и ей захотелось быстрее закончить этот разговор. Было решено поле боя следующего матча. Так ты пришла специально, чтобы нам рассказать. Большое спасибо. Тацуя чуть поклонился Маюми и спросил глазами «Где?». «Городской район». Слова Маюми заставили Тацую потерять дар речи. «Это поле боя по-прежнему используется, несмотря на то, что произошло вчера?» «Просто выбор происходит случайно. Боюсь, что комитет турнира даже не принял этого внимания». «Ясно». «Весьма впечатляюще, что комитет может быть столь откровенным», — подумал Тацуя, но решил не говорить вслух. «Мы поспешим. Калибровка Кат уже завершена». «Спасибо». Маюми кивнула, тогда как Лео и Микихико сразу же начали готовиться. Им нужно было лишь взять свои кат и надеть защитные жакеты и шлемы, которые они сняли ранее. Это было все, что нужно подготовить. Они надели жакеты, застегнули молнии и пуговицы. Шибакон! Когда Тацуя поправил кат и кобуру, Азуса задала ему вопрос. Что случилось? Что ты будешь делать с кат Сайдзякуна? Что я буду делать? Потому что разве не трудно будет использовать мини-коммуникатор на близких расстояниях, например, в комнатах или на лестницах. Магия лишь заставляет клинок парить в воздухе, так что его сила полагается лишь на силу рук, верно? Поскольку клинок имеет преимущество расширения, если нет достаточно места, чтобы замахнуться, то нет никакой пользы в его конструкции. По крайней мере, это то, что я слышала. От Итихара Сэмпай, верно? Тацуя смотрел прямо сквозь нее, что заставило Азусу покраснеть, но по совершенно иной причине, чем до этого. Как и ожидалось от Итихара Сэмпай, весьма точный анализ. Тем не менее, пожалуйста, не беспокойся на этот счет. Там все еще будут комнаты, в которых можно махать мечом. Даже если нельзя будет использовать 10-метровую длину, 1 метра будет вполне достаточно. Поймав знак Тацуи, Лео кивнул с выражением «Просто оставь это мне».